слава нашему Господу! Слава Господу! За то, что нас сегодня не пугает Слово Святое. Потому что написано, что мы призваны званием святым. То есть не по заслугам нашим, не потому, что мы когда-то делали, а потому, что приняли голгофскую жертву Иисуса Христа, и потом мы стали спасенными людьми, за что благодарение Богу. И если бы не в этом понимании нужно было понимать слово «свят», то, наверное, никто из нас сегодня, просматривая свою жизнь, не считал бы себя быть достойным, быть в присутствии Господа, быть спасенным человеком и ходить в молитвенный дом. Слава Господу, благодарение. Вторая причина, он свят. Господь знает, что сегодня многие люди просто-напросто не знают Его. Они не понимают Его законов и продолжают нас кормить и поить. И когда однажды где-то было смущение, когда Господь учил, как надо относиться к людям, то Он напомнил, что будьте вот такое поведение имеете, такую любовь, которую имеет Отец ваш Небесный, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым. И посылает дождь на праведных и неправедных, за что благодарение Богу. И, конечно, сегодня мы очень благодарны Богу, что имеем хлеб на столе. Я сам несколько раз в этом году был в России. Один раз был где-то в середине лета в Саратовской области, перед 1 сентября на Кубань ездил. Вы представляете, как интересно, ну не интересно, а странно видеть поля выгоревшие. Когда стоит кукуруза, поднялась в полный рост, но уже где-то в самом начале, когда початки образовываются, она засохла и стоит белая, просто поля кругом. Убирать ничего. Земля потрескалась без дождя. И, конечно, мы сегодня очень благодарны Господу. И что самое интересное, сушь, жара страшная. Как только переехали границу Белоруссии, сразу дождик пошел. Знаете, как вот интересно вот так вот. Ну какое же тут расстояние, пересекли границу. Ну 10 километров, не больше. И уже большая разница. И потому мы очень благодарны Господу, что вот это бедствие, которое Господь сказал, я немножко читать буду и несколько мест Писания возьму. Но и в то же самое время Господь и в России показывает, насколько Он благ. Не знаю, видели вы, не видели, но то говорят, в интернете было размещено. Я в интернет не захожу, я не знаю даже, как им пользоваться. Но был один из наших братьев из Москвы, я его знал по Москве. По 90-м годам, когда я там был. Он приехал и рассказал, кто знает, может быть, вы образ его можете вспомнить. Есть такой брат Назар Павлович Рыщиковец. Кто-то может его знать, кто-то не знает, с Харькова. В свое время я с ним вместе в Москве работал, в общем офисе. И когда вот эти пожары начались в России, он жил в одной подмосковной деревне. Его дом стоял посреди деревни. У него было на доме написано «Бог есть любовь» такими крупными буквами. Потом показали эту деревню после пожара. Вся деревня выгорела. Стоят одни эти трубы, а его дом стоит целенький посредине. Ну как так может быть? Ну есть так. Вот приезжали высокопоставленные люди, чиновники московские, чтобы удивиться там, ну как это может быть? Оказывается, может быть. Все кругом сгорело, а его дом стоит. Почему? Там не только написано «Бог есть любовь». Он знает этого Бога, который есть любовь. За что благодарение Богу? Потом даже вот в такой обстановке, в такой атмосфере, казалось, не совсем приятное явление, но Господь показал, что люди потому сгорели, что вы Бога не знаете. Люди часто обижаются. А куда-то Бог смотрит. Вот если Бог был, то Он бы такое не допустил. Я спрашиваю, а ты хоть когда-нибудь молился Богу, чтобы защитил? Говорит, нет. Ты хотя бы когда-нибудь что-нибудь во имя Бога делал? Нет. То что ты хочешь тогда? Что ты тогда хочешь? Без Бога живешь, служишь дьяволу, а Богу претензии предъявляешь, почему со мной так плохо? Ты предъявляй тому хозяину, которому ты служишь, а не Богу. Бог своих верных хранит, за что благодарение Богу. Конечно, Всякое бедствие, оно своим крылом касается всех, это однозначно. Это невозможно, чтобы пришло бедствие, и одним хорошо, другие с Богом, их совсем ничего не касается. Касается, но мы благодарим Бога, что в это трудное время у нас есть помощь от Господа, за что слава Ему и благодарение. Поэтому я хотел бы сегодня, и не затягивать все время, но прочитать кое-что, чтобы действительно мы могли сегодня радоваться. Вот недавно пели такой чудесный в целом радость, почему ее не видно? Ну потому что ее нету. Ну почему не видно? Вы знаете, что ну радость, ну как я буду радоваться, ее нету. Я помню, однажды был я в одном собрании, это было в Эстонии. И там был один брат, за ним как-то вот так вот наблюдали. И после проповедовал он и очень сильно. Но члены церкви что сказали? Они сказали так, мы за ним наблюдали. Если бы даже он ничего не говорил, то было ясно, что у него лицо светилось. Вы знаете, когда внутри светится, то не надо усилий прикладывать. Надо иногда спрятать, если не хочешь свои эмоции показать. А уже когда оно есть, то оно есть. И я бы хотел, чтобы у нас была эта радость. А нам есть о чем радоваться. Разве только мы не на том, на чем надо, акцентируя внимание? Я так вот наблюдаю и простой пример приведу. Были два человека в одном и том же собрании. Ну как было собрание? Ой, хорошее было. А что вот то и то было. Но тебе как? Да ничего там толкового не было. Там и то было не так, и то было не так, и то было не так. И одно, и другое правда. Но кто на что обращал внимание? Кто чем дорожил? Кто чем питался? А то, что у нас сегодня много недостатков, да то же мы все знаем. Мы же прекрасно понимаем, что мы как люди. Но самое главное, что ты ищешь и что ты видишь? Я вижу хорошее, положительное. И отмечаю, что не все хорошо. А другой видит. Все плохое. И отмечает, что немножко и хорошего было. Вот, пожалуйста, разница между нами. Ну, я правду говорю. Ну так же. Кто что ищет, тот то и находит. Кто чем живет, он этим питает, он это видит. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня смотрели на Господа. Который предлагает нам вечность, и не просто предлагает, он дал нам ее, за что благодарение Богу. И сегодня поддерживает веру нашу, и особенно, когда вера растет. Я иногда такую вещь говорю, мы всегда хотим, Господи, умножь мою веру. Я говорю, а ты знаешь, чего просишь? Вера умножается тогда, когда ее разрушают. Вы уловили то, что я сказал? Мы тогда укореняемся, когда нас хотят выкорчевать. И вот тогда мы стараемся корни пустить поглубже. А если нас никто не трогает, вера не будет расти. Вы понимаете, вы согласны со мной? Ну как хотите, я все равно буду на своем настаивать. Однозначно, потому что я знаю, что это так. И вы сами наблюдаете такую картину. Начинаете молиться, Господи, ну я не могу так жить дальше. Укрепи, умножь веру мою. А потом приходит время и говорит, Господи, а что это такое? Я просил умножь веру, а я последнюю теряю. Я не знаю, что со мной будет. Нормально все. Вы же просили умножить веру. И вы знаете, когда мы идем речь умножь веру, речь идет вот о чем. А Бог ее килограммами не наслаивает. Вот было 5, дай мне, Господи, 6. Он 5 забирает, на это место укладывает 6. Вы понимаете, о чем я говорю? И потом мы просто не можем избежать вот этих трудностей, переживаний, которые существуют в нашей жизни. Но давайте будем обращать внимание на то, что сегодня есть, на то, что ожидает, и будем благодарить Господа. А в конце концов нас ожидает святая вечность, за что благодарение Богу. Где не будет плача, не будет болезней, не будет слез. Но перед этим могут быть и проблемы, и трудности. Поэтому мы смотрим сквозь них вперед. Но, тем не менее, благодарим Бога за то, что сегодня имеем. И просим Господа устоять всех трудностей, когда Бог будет формировать нашу веру, наше мировоззрение, укоренять нас. Я читаю. чтобы вы могли сегодня благодарить Господа. Я из двух мест буду читать из Нового Завета. Это будет Евангелие от Луки, 12 глава, и буду с ней пророка Исаии читать. Но сначала читаю из 12 главы Луки, с 25 стиха читаю. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. Одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не у Бога богатеет. Я просто хочу обратить внимание, все-таки как неправильно этот человек распорядился своим богатством. Писание говорит, что это великое счастье, что на это время он имел богатый урожай. Не всегда так будет. Я читаю другое место Писания. Оно записано в книге пророка Исаии. Смотрите, Господь говорит о будущем. А вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и расщевает живущих на ней. И что будет с народом, то будет и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкою, то с госпожою ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с заимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь из рук слова сие щетует, уныла земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет, зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней, зато сожжены. Вот как раз у России сожжено много что сожжено. Человеческие жертвы, зато сожжены обитатели земли. И немного осталось людей. Плачет сук грозда, болит виноградная лоза. Воздыхает все, веселившееся сердцем. Прокатилось веселье с чемпанами, умолк шум веселявшихся, затихли звуки гусли, уже не пьют вина с песнями, горка щекера для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти, плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнана всякое веселье, ну и так далее. Я не буду дальше читать. Вот разница. И вы знаете, некто однажды сказал, что не всегда так будет. Вот то, что мы сегодня имеем, мы сегодня благодарим Бога, что собрали урожай. Но Писание говорит, не всегда так будет, и не везде так будет. И мы сегодня уже видим, что не везде так. Я не хотел бы на этом очень долго останавливаться, я очень хотел бы обратить внимание, чтобы мы поблагодарили Бога, что сегодня мы живем в такое время, когда еще нас вот это время не застало. Писание говорит, Господь будет опустошать землю. Что значит опустошать? Я на разборы сказал в эту среду, когда что значит опустошать? Опустошают то, что чем-то заполнено, есть достаток какой-то. Господь говорит, опустошу все. И второе, и сделаю землю бесплодной. Что значит бесплодная? Это опустошил, разорил, а плода даже земля не дает. И говорит, я подравняю всех. Сегодня высокопоставленные люди, Они очень часто избегают этих бедствий. Народ простой голодает, а они против Бога козни строят, делают великое зло, народ уводят, но сами жируют. То Господь говорит, то я сделаю так, поставлю на то, что для всех одинаково будет. И они будут в унынии тогда. Но кое-что и мы сегодня видим. Говорит, плачет сок грозда, болит виноградная лоза. Мы сегодня видим, Писание говорит так, что елей и вина не повреждают. А сегодня видно, виноградные лозы повреждаются уже. И сегодня вот время, которое здесь описано, и мы уже немножко понимаем. Говорит, уже вина не пьют с песнями. Раньше пели вино от радости. Пили. И песни пели. А теперь пьют, чтобы забыться. Пьют и больше пьют, чем пили. Но причина совсем другая. Говорит, изгнано всякое веселье из земли. Горка секира для пьющих ее. Водка. Раньше тоже пели, говорит, во время Ветхого Завета, вот возьми вина, секиры, иди на то место, которое будешь пить, и пей себе, и радуйся. То теперь заливают горы. Теперь пью, чтобы уйти именно от, ну, от реальности уйти, чтобы не видеть то, что делается. И мы сегодня частично это видим. Но, несмотря на то, что сегодня люди продолжают отступать от Господа. И там даже интересно написано. Я просто не веду эту тему сегодня. Я говорю, ужас, яма и петля для тебя, житель земли. Знаете что? Ужас от того, что делается. А дальше яма, это место ниже поверхности земли, это уже дело ада касается, когда люди в петлю попадают. Вырываются без Бога, попадают в петлю, потому что здесь тоже невозможно жить так просто. Это тупик. Вырвались с одного плена, попали в другой. Мы сегодня от этого избавлены, за что благодарение Богу. Но от чего мы сегодня не избавлены? На что я хочу обратить внимание, я возвращаюсь назад. Что в это очень короткое время мы могли порассуждать. Вот человек, как и мы сегодня, получил большой урожай. И сказал, я не знаю, что с ним делать, с этим урожаем. Скажите, разве в то время рядом не было бедных? Я не имею в виду лодырей. Я сам против того, чтобы кормить лодыря. Но есть люди бедные, которые при всем своем старании не могут иметь. Есть люди больные, которые при всем своем желании не могут иметь. Он ничего этого не видел. Он собрал большой урожай. Он не знал, куда его девать. Потому что он был не на своем месте. Ведь Господь дал то ему в руки, чтобы он, наверное, что-то сделал для него. А он не видел ничего. Он не знал, куда девать. Он не знал, куда использовать. И он сказал, как он рассудил. А я говорю, знаю, что делать. Я себе житницы просторные построю. А Бог говорит, слушай, ты знаешь, ты ничего не знаешь.